На ГОМЗе работает. Сказали мне, уникальный специалист. Оптику там какую-то регулирует. Я в этом не понимаю. Он мне говорит: я эту Екатерину Павловну ненавижу и до конца дней буду ненавидеть, потому что из-за нее моя мать умерла. Она подошла и сказала матери, что та у нее суп из кастрюли отлила, да еще и кофточку украла. А мать сердешница, у нее от таких слов сразу как схватила, и когда скорая приехала, уже поздно. Рассказывает, а сам весь белый. Я, говорит, понимаю, что она больна и вроде за свои слова не отвечает, но и вы, говорит, поймите, что мне не легче от того, что она больная. Она со своей болезнью, может, до ста доживет, а мать из-за нее в 60 умерла. Если, говорит, она такая больная, то и держите ее от здоровых подальше, потому что она со своим больным языком все равно, что змея с ядом. Заразных же, говорит, больных отделяют, а она со своими оскорблениями опаснее любой заразы. Вот какая там ситуация, Виталий Сергеевич. Ситуация — любимое слово Анны Ивановны. Спасибо, — сказал Виталий. А что ему еще сказать? Анна Ивановна напилась чаю, рассказала случай, как больной с четвертого, только что выписанный, повадился ходить к тиграм в шапито, гладил их через клетку, и тигры его не трогали. Подхватила свой пудовый, набитый бумагами портфель и пошла дальше по делам. А Виталий стал перечитывать оставленное ею соцобследование, как будто надеялся вычитать что-нибудь более утешительное. Анна Ивановна не имела никакого медицинского образования, отсутствие которого компенсировало богатым жизненным опытом, и потому писала свои обследования просто и живо, без всякой наукообразности. Люда любила говорить, что Анна Ивановна пишет обывательским языком, и что такие документы в историях болезней позорят больницу. А Виталию как раз нравилось, что она записывает все, как ей рассказывают. А записала бы она про ту же Бородулину бред преследования, бред ущерба, и потерялась бы всякая индивидуальность. Надо уметь лечить. Вот это будет научно. А греметь терминами — одно пустое тщеславие. Он перечитывал соцобследование, и ему было очень стыдно. Вот и получил еще раз. Милая женщина. То есть она действительно ни в чем не виновата. Она больная. А он-то? Поверил, отпустил дверь заколачивать. А это проблема — больные дома. Конечно, в идеале и родные, и соседи должны помнить и понимать, что на больных не обижаются, в ответ на бредовые оскорбления мило улыбаться. Но это еще и не все сестры здесь в больнице поняли до конца, что ж можно требовать от тех же соседей. Так кого больше жалеть? Больного или тех здоровых, которые вынуждены с ними жить? Вопрос практический. Часто у больных со стажем упорный бред не поддается никакому лечению, и они могли бы с таким бредом жить вне больницы, даже работать, если бы окружающие терпимо относились к их странностям. Пожалеть такого больного значит его выписать, и пусть все вокруг его терпят. Пожалеть здоровых, добиваться перевода такого больного к хроникам, и пусть он закончит век в загородной больнице. Так кого жалеть? Бородулина с ее ночной готовкой и бредовыми обвинениями соседей может прекрасно жить дома, жестоко держать ее в больнице. Но что ответить Морозову? Да, лечение. Но никогда нельзя будет сказать, что Бородулина вылечена окончательно. Это не аппендицит. Ну, полечит ее, ну, пройдет у нее бред, а скорее не пройдет окончательно, а пригаснет, как огонь, ушедший под золу. А потом в один прекрасный момент все сначала, и пойдет она к пожилой сердечнице и скажет, что та украла у нее юбку, а та схватится за сердце. Так кого жалеть? Невольно получается, что врачи обычно на стороне своих больных. Их узнаешь, проникаешься симпатией, а тех, кто от больных страдает, не видишь.